Присоединившись к этим проигравшим, ты становился Буракемин, тем, кто делает то, что считается недостойным человека. Это были мясники, кожевенники, переносчики мертвых тел, те, кто убирает из храмов грязь и дохлых животных. В Японии среди самых презираемых людей они были вообще неприкасаемыми, настоящими проигравшими или якуза. Мы говорим о сутенерах, торговцах наркотиками, убийцах, действительно дряни. Почему бы их не презирать? Дэджунг должен чувствовать себя в их среде как дома. Итак, что я могу сделать для тебя в отношении этого неуловимого мистера Дэджунга, о котором я каждый раз вспоминаю, когда цепляю свою деревянную ногу к своему стареющему остову? Алекс отложила вилку. Вот он, решающий момент. Ты говорил о М-16, что у тебя здесь есть кое-какие контакты. Это не то, о чем, как мне кажется, стоит распространяться. Но вообще-то, да, мы поддерживаем связи с нашими спецслужбами. Не то, чтобы они всегда оправдывали свою репутацию знающих людей, но, впрочем, это совсем другая песня. Алекс наклонилась вперед. «Пусть они выйдут на него в Японии. Сделай это для меня». «Только-то? И все?» Он улыбнулся. «Ну, предположим, мы перевернем тот самый камешек, а под ним копошится дорогой мистер Дэджунг. И что тогда?» Алекс откинулась назад и уставилась в тарелку с едой. «Я собираюсь убить его». Марвуд собрал в куриную гуску свой маленький рот и изучающе посмотрел на нее. «Я думаю, у тебя есть какой-то план, по крайней мере, мне так показалось». Алекс не подняла глаз от тарелки. «Один друг как-то сказал мне, что знать и не действовать – это все равно, что не знать. Я знаю, что Дэджунг жив, и когда я найду его, я буду действовать. Я должна действовать». «Ну что ж, у тебя мудрый друг был». «Был?» Алекс покачала головой, показывая тем самым, что она больше не хочет распространяться на эту тему. Она не хотела говорить о Джоне Канна и оживить боль и скорбь по поводу его смерти. Он был среди четырех японцев, которые погибли 10 лет назад, когда двое американцев, ветераны Вьетнама, набросились на буддийский храм в Гонолулу. Выведенные из умственного и душевного равновесия наркотиками, ветераны были полны ненависти к буддийскому храму, потому что он напоминал им вьетнамские. Как думал Алекс, Джон наверняка был первым, кто оценил иронию этой смерти. Он сумел спастись от армии США и прятаться от нее годами, но в конце концов армия США убила его. Алекс и Марвуд провели еще час в разговорах, в то время как неприветливый телохранитель Алан Брюс нес свою службу. Марвуд обещал сделать все, что в его силах, хотя вряд ли он сумеет ей помочь до его возвращения в Лондон. Алекс было достаточно уже и того, что ее просто хотя бы выслушали. Она была уверена, что они еще свяжутся. Марвуд улыбнулся. «Что-то говорит мне, что ты еще дашь о себе знать. Твое упорство сконцентрировано, и это так на тебя похоже.